414. Одни ждут вестей сверху, другие прикладывают ухо к земле. Ничто в мироздании не может быть пренебрегаемо. Следует понять ближайшие дары эволюции. Первый — психическая энергия. Второй — движение женщин. Третий — кооперация. Каждый из этих даров должен быть принят в полном размере, не отвлеченно. Мы уже много раз указывали на мощь психической энергии. Теперь следует также настойчиво указывать на качество двух следующих отличий века.